вкрадчиво говорит принцесса, решив впрыскивать яд малыми дозами. «Разве тебя не предупреждали, что нельзя произносить это имя?» Несчастный Артур готов провалиться сквозь землю, но земля почему-то твердая. «Предупреждали, но я...» Но месье, видимо, полагает, что для него закон не писан, язвительно произносит принцесса и удаляется, не дав мальчику времени ни оправдаться, ни извиниться. Артур стоит как вкопанный, а потом яростно топает ногой. Сам виноват. Надо было следить за своими словами. Подумай он хоть капельку, ни за что бы не произнес этого чертова имени. Перед главными воротами собралась огромная толпа. Королевские стражники с трудом расчищают дорогу для его величества. Следом за королем прибегают селения с барахлюшем. Мира поворачивает торчащую из стены рукоятку, и над воротами, словно перископ, появляется большое зеркало. А рядом с рукояткой открывается маленький, разумеется, зеркальный лючок, где можно видеть все, что отражается в верхнем зеркале. Крот внимательно изучает обстановку по ту сторону ворот. Ведущая к городу дорога, местами ухоженная, кое-где разбитая, бежит вдаль и теряется в мрачном туннеле. На первый взгляд все тихо. Желая глядеть окрестности, Мира с помощью разных колесиков поворачивает зеркало. Неожиданно в зеркале появляется рука. Минипуты изумленно ахают. Миру подкручивает колесико и опускает зеркало пониже. Теперь в нем отражается лежащий на земле Минипут. Судя по его потрепанному виду, он с кем-то основательно подрался. «Это Гондоло, лодочник с большой реки!» — удивленно восклицает страж ворот. Король просит Миру показать несчастного поближе и внимательно всматривается в покрытое пылью и грязью лицо. «Действительно, это он! Невероятно! А мы были уверены, что он сгинул в запретных землях?» — качает головой король. «Значит, из запретных земель можно вернуться?» — насмешливо произносит селение. «Да, но в каком состоянии? Быстро открывайте ворота!» — приказывает король. Пока стражники отодвигают тяжелые засовы, Артур с беспокойством всматривается в зеркало. Что-то с этой дорогой не так, и он это чувствует. Вглядываясь в зеркало, дорезив глазах, он, наконец, замечает, что дорога шевелится. «Остановитесь!» — истошно вопит Артур, и все замирают от неожиданности. Король вопросительно смотрит на мальчика. «Ваше Величество, вы только посмотрите! Дорога шевелится!» Приглядевшись, король с облегчением вздыхает. «Да, ты прав. Ну и что?» «Это ветер. Потом мы подметем дорогу», — бодрым голосом заключает он. «Но, Ваше Величество, это не настоящая дорога, а нарисованная, а значит, ловушка!» Мой дедушка не раз использовал такую хитрость, защищаясь от хищников, — объясняет Артур. «Но мы же не хищники», — возражает селение, — «и, разумеется, не оставим несчастного умирать у стен города. Если ему удалось вырваться из запретных земель, он сможет рассказать нам много интересного и полезного. Открывайте!» — приказывает она. Тем временем Гондоло медленно ползет к воротам. Судя по движению его губ, он что-то говорит, однако слов никто не слышит. А несчастный упорно твердит: «Не открывайте ворота! Это ловушка!» Тем временем стражники, получившие приказ, справляются, наконец, с тяжелыми засовами. Однако желающих броситься на помощь несчастному лодочнику не видно. Тогда селение гордо выходит вперед и, окинув собравшихся надменным взором,